Глава сороковая. После встречи с Колумбом время понеслось стрелой. Весной в 1493 году от Рождества Христова появилась первая серьезная проблема. Воины Ягуара донесли, что племена майя выдвинулись на южных границах в сторону территорий ацтеков. Следили за соседями постоянно, так как изредка в приграничных районах бывали мелкие стычки и похищения людей. Потому выдвигающуюся армию обнаружили вовремя. Покопавшись в собственных головах и памяти, команда пришла к единодушному решению – надо присоединять майя. В прошлой версии истории к этому времени южную границу Мексики уже завоевали испанцы, и все враждебные племена были основательно придавлены. Если спустить майя эти нападения, то вполне можно вскоре ожидать массовой резни. Вряд ли ацтеки спустят такую наглость. Довольно странное решение предложил Фаэт. Мы можем послать туда капсулы и запугать противника. Но боюсь, что имеющиеся у меня сведения говорят о том, что племена майя весьма воинственны и не боятся смерти. Покорить их будет не просто сложно, а почти невозможно. Гораздо легче этих людей просто сломать, и они, как единая нация, исчезнут. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Во-первых, несколько боев все же должны состояться. Во-вторых, в начале войны никаких лазеров и андроидов. В-третьих, нужно строить катапульты. Команда переглядывалась, не слишком понимая, к чему ведет Фаэт, и тот счел нужным пояснить. Проиграв несколько боев и поняв, что границы надежно защищены, к осени они схлынут в свои земли. И вот тогда нужно будет отправить посольство на дронах и в сопровождении андроидов. Так, чтобы было видно, мы гораздо сильнее, но предлагаем мир, защиту и торговлю. На землях майя находятся месторождения золота, меди, графита и молибдена. Огромные залежи каменного угля, цинка и серебра. Богатые земли, что и говорить. Согласно кивнул Рим и уточнил. Катапульты какие будем строить? Максимально простые. Нам нет нужды делать что-то сложное и передвижное. Катапульты будут стоять вдоль границы просто как напоминание. Их даже не понадобится слишком много. 9 штук на стратегически важных направлениях будет достаточно. Как всегда, ИИ был лаконичен и точен. С этого дня каждому члену команды работа добавилась от души. Все по очереди мотались на строительство, проверяя, все ли делают правильно. В дебрях прибрежной зелени исчезли 2 группы разведчиков из воинов Ягуара. Когда все сроки возвращения прошли, Рим приказал устроить максимально пышную поминальную службу для проводов душ павших за границу этого мира. Разработать церемониал он поручил Ксену. К этому времени старый жрец наладил быт команды таким образом, что беспокоиться не приходилось ни о чем. Он был весьма дотошным человеком и в чем-то даже перфекционистом. Если белая богиня требовала много раз мыть руки, значит, все слуги делали это. Опасение потерять сытую и несложную работу удерживало местных от нарушения правил. А сам Ксен, наладив работу всех служб, слегка заскучал. Потому предложение устроить похороны воспринял с энтузиазмом. Тел разведчиков не нашли, поэтому для каждого из них был заказан и вытесан в течение 2 недель каменный диск. На диске имя пропавшего воина было высечено на 2 языках – местном и русском, которому сейчас обучали в школах. Эти памятные таблички при большом стечении народа со всеми почестями вмонтировали в подножие пирамид. На похоронах были цветочные гирлянды, почетный караул из воинов Ягуара, большие дары семьям погибших и обещание пожизненной пенсии от государства. Плюс роскошный поминальный пир, на который были приглашены сами белые боги, все члены семей погибших, включая прислугу, у кого она была, и жители Нижнего города. Жителям Верхнего города было велено сидеть по домам. Этими похоронами поднимался авторитет простых солдат и как бы давалось обещание, что остальные павшие в войнах будут удостоены таких же почестей. Поминальный пир Фифа высидела с трудом. Разумовский несколько раз бросал на нее беспокойный взгляд, ожидая срыва, но она выдержала до конца, зато позднее, когда вернулись во дворец, она очень тихо спросила. «Андрей, ты понимаешь, что мы ведем себя как равнодушные сволочи?» «Анжела, я предупреждал, что это будет непросто. По сути, любой правитель — равнодушная сволочь. Рим, неужели нельзя избежать этих стычек с майя?» Ты же понимаешь, что там погибнет не 7 человек, как сейчас. Потери будут исчисляться сотнями. Рим пару раз вдохнул-выдохнул, чтобы успокоиться и не сорваться, и начал объяснять. Пойми, Анжела, Мы уже спасли миллионы жизней, когда развернули отсюда Колумба. Другого выхода у нас просто нет. Мы можем не вмешиваться в эту войну, и тогда погибнут не сотни, а тысячи. Учти еще такой момент. Эти войны были без нас, и не мы их причина». Фифа молчала, медленно перебирая в пальцах подол собственного платья. Андрей ощущал жалость и растерянность. Он понимал, что девчонка не вывозит эту нагрузку, но совершенно не представлял, чем можно помочь. Пауза все длилась и длилась. Наконец Разумовский тихонько спросил. «Анжел, если тебе очень уж тяжело, всегда есть выход, криокамеры. Пойми, никто не будет считать тебя слабаком или предателем». «Я думала об этом, Андрей, не один раз думала. Но знаешь, ложиться в камеры мы собираемся на очень долгий срок. Совсем не факт, что Фаэт не будет вас будить. К чему я приду в итоге? Мне будет 25, а вам, вполне возможно, уже за полтинник. Вы все уйдете раньше меня». Она передернула плечами, как от озноба, еще немного помолчала и сказала. «Нет, дорогой, я трусиха и эгоистка. Мне страшно даже подумать о таком, поэтому я пойду с вами». К себе в комнату Рим возвращался не слишком довольный результатом беседы. «По сути, она прекрасно держится. Все же биологически женщины не предназначены для войны. Только как ей помочь, пока даже не понимаю». Даже установленное сегодня утром в окнах его комнаты стекло командира не порадовало. Он отметил его скорее механически, чем с удовольствием, и брюзгливо подумал. Всего лишь крошечный шажок к знаниям крупных цивилизаций, не более. Этих шажков впереди еще многие тысячи, а команда уже сейчас начинает спотыкаться. Повалявшись на постели и поняв, что не уснет, Рим отправился в общий зал. В зале, как и обычно после ужина, отдыхали бойцы. Скрип и Задрот привычно пялились в один из светящихся экранов ноута. Дзю и Кот играли в шахматы. Цинк и Чук перебирали сложенной гармошкой бумажные полоски с записями. Похоже, уточняли какие-то моменты нового законодательства. Впрочем, они не спорили, а просто на дополнительных листах записывали замечания. Цинк заметил входящего Рима и окликнул. «Андрей, подь сюда. Смотри, вот здесь, как лучше записать?» «Подожди, Цинк. Пойдем-ка потрепимся». Цинк недоуменно пожал плечами и, поднявшись, отправился за Разумовским. Беседовать устроились на огромной открытой веранде, где стараниями того же Ксена было устроено некое подобие летнего кафе. Легкие столики, удобные складные стулья и вазы с фруктами, которые ежедневно меняли. Здесь члены команды любили собираться относительно прохладными летними вечерами. Правда, сейчас фруктов не было, но на стол богам поставлялось все самое лучшее. Вазы были заполнены разного рода орехами и сухофруктами. «Садись». Рим кивнул на один из столиков и, устроившись, сам сказал. «У нас с Анжелой проблемы. Хандрит девка. Может, что-то подскажешь?» «А повод для хандры какой?» — уточнил Цинк. «Войны с Майей не хочет», — кратко пояснил Рим. Цинк только присвистнул и задумчиво поскреб зарастающий подбородок. Сидели молча, Цинк о чем-то думал, Рим не перебивал. «Знаешь что, Андрей? Мне кажется, зажалели мы ее. Завалить работой так, чтобы у нее на страдания сил не оставалось, тогда и норм будет. Вот, кстати, по поводу той же войны. Пусть топает к Фаэту и составляет справочники по медицине. Пусть организует медшколу. Понятное дело, что все нужно максимально адаптировать к местным привычкам. Зато у нее времени на самокопание не останется». Поскольку мысли Цинка почти полностью совпали с тем, что думал сам Рим, то больше чикаться он не стал. И с утра у Анжелы началась другая, гораздо более интересная жизнь. Через 20 дней все 9 катапульт были готовы, а еще через 4 дня состоялась первая битва с Майя. Как ни переживал по этому поводу Разумовский, но Анжелу с ее командой пришлось перевести к месту битвы. Среди ацтеков были достаточно приличные лекари, многие из них не боялись даже проводить хирургические операции. До хирургии Анжела, конечно, еще не дошла, но огромный полевой госпиталь, разбитый на еще не засеянном поле, полностью был под ее руководством. Именно она носилась поселением, выкупая ткани на бинты, сухие травы для лекарств и все продукты, которыми этих раненых было нужно кормить. Может, конечно, у нее еще и оставались грустные мысли, вот только перебирать это добро в своей голове и страдать ей было абсолютно некогда. Часть раненых, особенно те, у кого ранения были легкие и поверхностные, временно остались недалеко от границы. Они строили каменные укрепления, этакие примитивные башни, где воины могли отсидеться в случае внезапного нападения. Надо сказать, что результаты стычки сильно шокировали майя. В бою участвовали воины Ягуара, те самые, которых обучали в столице. Кроме того, план военной кампании был проработан заранее, и каждый ацтек знал, где его место, что нужно делать и какие сигналы могут подавать трубы. Потому среди раненых оказалось более 60% захваченных в плен майя. Разумеется, госпиталь охраняли, но не так тщательно, как было нужно. В результате группа майя из 6 человек с достаточно легкими ранениями ухитрилась сбежать из госпиталя. Если бы они рванули в сторону границы к своим, никто не стал бы их преследовать, пленных и так хватало. Но решив воспользоваться некоторой неразберихой и не возвращаться домой без добычи, они прошли до следующего селения и устроили там резню. Когда Риму пришло сообщение об этом от несколько растерянного Чука, он только вздохнул и приказал: «Отправь за ними всех андроидов. По возможности пусть возьмут живыми». Мародеров поймали в 2 днях пути. Андроиды вызвали капсулу и беглецов доставили по воздуху. Из столицы Рим прилетел лично и, отправив Анжелу к Фаэту, потребовал собрать всех, кто в этот момент был возле местного храма. Пришли и жители деревни, и раненые ацтеки. Под охраной были доставлены пленные майя из тех, кто уже мог ходить. На вершине местного крошечного пирамидоподобного храма Рим стоял под взглядами нескольких тысяч человек и, пользуясь микрофоном, говорил так, чтобы его услышал и понял каждый. «Пленным была дарована жизнь», — он указал на стоящих за его спиной мародеров со связанными руками. Их охраняли всего 3 андроида, и выглядела эта охрана не слишком солидно. Воины майя держались гордо, не опуская голову и не показывая ни капли раскаяния. Рим понимал, что такое настроение нужно душить в зародыше, потому продолжил. «Они вели себя недостойно. Воевали не с равными себе солдатами, а ночью напали на мирные поселения. Потому казнь их будет позорной». Он отошел за спины пленных и начал спускаться с пирамиды, открывая толпе обзор. Спустившись к подножию, Рим подал голосовую команду. «Казнить преступников». Даже привычные ко всему воины не сдержали вскриков. Андроиды просто отрывали головы пленным, примерно так, как хозяйка на кухне отрывает голову голубю. Пока первые 3 тела еще судорожно дергались, заливая ступени храма потоками крови, также казнили и 3 оставшихся. Если для погибших в бою были устроены приличные похороны и поминальный пир, и даже тела майя похоронили достойно, то 6 тел Разумовский запретил хоронить вообще. Их бросили в небольшой канаве гнить, и это видели все пленные. С оставшимися майя было сложно. Приходилось тратить ресурсы, кормить пленных и охранять. Упорством и крепостью эта нация не отличалась от ацтеков. Потому после некоторых споров большую часть их просто разоружили полностью и выдворили из страны. Пусть они там у себя расскажут о белых богах, золотых летающих лодках и железных людях, которые сопровождают богов и готовы по их приказу убить всех, на кого им укажут. Примерно 10-я часть оказалась мастерами. Их оставили отрабатывать потери. Еще 100 оказались почти без ран. Их отправили на поля к крестьянам, наказав хозяевам не обижать пленных. «Сбежит ведь большая часть, Андрей», — скептически подняв бровь, сказал Цинк. «А и пусть бегут», — отмахнулся Разумовский. «Там и расскажут дополнительно, что да как здесь производят. И про стекло, и про плуги, и лопаты из металла, и про лошадей, на которых пахать можно. Зря, что ли, сеньор Веспуччи целый табун перевез. Чем интереснее будут их рассказы, Цинк, тем успешнее пройдут мирные переговоры». Уходящим было сказано, что оставшихся пленных можно будет или выкупить, или же их отпустят через 3 года.